Ручей. Ручей среди сухих песков, куда спешит и убегает? Зачем меж скудных берегов так стойко путь свой пролагает? От зноя бледен небосклон, ни облачко в лазури жаркой. Весь мир как будто заключен в песчаный круг в пустыне яркой. А он прозрачен, говорлив, он словно знает, что с востока придет тут к морю, где залив пред ним раскроет даль широко и примет светлую струю. Под вольной ширью небосклона, в безбрежность синюю свою, в свое торжественное лоно. 1901 год.